Глава 39. Арчи Миллар пережил самый ужасный день своей жизни. Первым делом он побежал в Харрисон, опросил швейцара. Тот не мог ничего добавить к тому, что уже рассказал миссис Фостер. Потом он позвонил в Люкс, но ему сказали, что Чарльза в отеле нет. Офис мисс Силвер оказался закрыт. Он снова позвонил Чарльзу, но опять не застал его. Тогда он побежал в Саутрилл и потребовал Маргарет Лантон. Мисс Лантон повезла набор шляп покупательнице на другой конец Лондона. Сославшись на срочное семейное дело, Арчи вымолил у хозяйки адрес покупательницы. Примчался туда, но Маргарет 10 минут как ушла. Он снова позвонил в Люкс из автомата и вернулся в Саутрилл. Маргарет как раз входила. Пришлось подождать, когда она освободится. «Маргарет, она пропала!» Арчи был в отчаянии. Ей не нужно было спрашивать, о ком идет речь. От страха и ужаса, охвативших Маргарет, последние краски сбежали с ее лица. «Что случилось?» «Она исчезла. Эрнестине нельзя было от нее отходить». Он пересказал слова швейцара. «Я чуть голову не потерял. Чарльз говорил мне про автобус. Ее похитили. Бог знает, почему она пошла с ними. Но она такая доверчивая, никогда не задумывается. Маргарет, ну что нам делать?» «Идти в полицию», — твердо сказала Маргарет. «Чарльз говорил, послушай, лучше я сначала еще раз заскочу к мисс Силвер». «Я о ней слышала, но я не понимаю. Чарльз ее нанял. Она знает все про всех. Он мне вчера рассказал. Господи, хоть бы найти Чарльза. 6:00, может быть, он пришел. Я заскочу к нему». «Подожди», — сказала Маргарет. «Подожди минутку. Я освобожусь в 6. Мне нужно кое-кого повидать. Не знаю, будет ли польза, но надо попробовать. Где я тебя найду?» «Звони Эрнестине. Я буду ей время от времени позванивать и узнавать, есть ли новости, а также сообщать ей, где я». Он ушел. Опять попытался найти Чарльза. Но его так нигде и не было. Без всякой надежды Арчи набрал номер мисс Силвер. К его величайшему облегчению в трубке раздался благословенный щелчок. И голос мисс Силвер произнес: «Алло, мисс Силвер, это вы? Слушаю вас. Это Арчи Миллар. Мы с вами встречались по поводу моей кузины. Чарльз Моррей сказал...» Она не дала ему досказать. «Да, мистер Миллар, я ждала вас». «Я приходил, ваш офис был закрыт. Да, мне пришлось уйти. Вы хотите узнать новости о мисс Уильсон? Мисс Силвер, вы знаете, где она?» «Я знаю, где можно о ней узнать. Записывайте адрес. Грэндж Сквер, 10». «Но как же, мисс Силвер, ведь это... Вы понимаете, что я имею в виду? Это же...» Но мисс Силвер повесила трубку. 15 минут спустя он звонил в дверь дома номер 10 по Грэндж Сквер. Ему открыла аккуратная молодая женщина в шапочке и фартуке. Не было видно ни дворецкого, ни лакея. До этого момента Арчи не задумывался, кому он будет обращаться. Он думал только о том, что нужно попасть в этот дом, спросить о Грете и, ну, в общем, попасть в дом. Он смотрел на спокойное лицо женщины и чувствовал себя полным дураком. «Мистер Миллар?» – спросила женщина. Арчи вошел в холл, тупо проследовал за ней по мраморной лестнице. На втором этаже длинный коридор был устлан персидскими коврами. Повсюду горел приглушенный мягкий свет, создавая атмосферу тайны. Арчи остановился, терзаемый страхами и сомнениями. Ощущение, что он попал в сказку «Тысячи и одной ночи», вытеснило все остальные чувства. Он вдохнул этот воздух тайны и нашел его приятным. Горничная открыла дверь. «Мистер Миллар», — сказала она. Арчи вошел в комнату и услышал, что дверь за ним закрылась. Большая торжественная комната была похожа на богатую гробницу. На полу персидские ковры, тусклые, мягкие, старинные. На стенах, отделанных панелями, хрустальные круглые бра. Арчи огляделся и увидел мисс Маргот Стандинг, которая уютно свернулась на пурпурном диване. На ней было белое платье. С выражением блаженства на лице она ела конфеты. Он не понял, как оказался рядом с ней, только почувствовал, что уже обнимает Маргот за талию. Ему показалось, что он ее поцеловал, и она не имела ничего против. Он говорил что-то вроде «ненаглядная, дорогая», а она смотрела на него круглыми, удивленными голубыми глазами. «Арчи, как забавно, что ты пришел!» Арчи быстро поцеловал ее ручку и прижал к своей щеке. «Ненаглядная моя деточка, где ты была? Я чуть голову не потерял!» Маргот отняла руку и облизала пальчик. Из-под длинных ресниц она взглянула на Арчи и хихикнула. «Ты думал, что я потерялась?» Арчи кивнул. «Я так и сказала. Я сказала, что вы с Чарльзом решите, что я потерялась. Ты почему в таком ужасном состоянии? Чарльз тоже потерял голову? Надеюсь. Приятно до безобразия, когда из-за тебя люди в таком ужасном состоянии». Арчи начал приходить в себя. «Оставь Чарльза в покое. Он здесь ни при чем. Сосредоточься на мне. О чем ты думала, когда вот так сбежала?» «Я не смотрелся в зеркало, но думаю, что я посидел». Маргот хихикнула. «Не посидел». Она придвинула к нему коробку конфет. «Возьми шоколадку. Вкусные до безобразия. Только пачкают руки. Я вся перемазалась. Ну, бери же!» Арчи покачал головой. «Такие конфеты я ем только под душем». «Расскажи мне про Чарльза. Он меня ищет?» «Не знаю». «Разве он не знает, что я потерялась?» «Не думаю». «О, ну я хочу, чтобы он расстроился до безобразия, а потом был бы рад до безобразия, что я нашлась. Ведь ты обрадовался?» Она подняла к нему лицо. Арчи опять поцеловал ее, но на этот раз сознавая, что делает. Маргот отвечала ему от всей души. Никто из них не заметил, что дверь открылась и снова закрылась. «Ты делаешь мне предложение? Если да, то ты его делаешь неправильно. Нужно было сначала сказать, а целовать только после того, как я скажу тебе «да».» У нее слегка дрожал голос. «Мне первый раз делают предложение, и я хочу, чтобы все было по правилам. Эгберт не в счет». Арчи взял ее за обе руки. Они были довольно липкие. Он их нежно поцеловал. «Дорогая моя деточка, я готов делать тебе предложение с этого момента и до конца жизни, если бы в этом был хоть какой-то малейший смысл. Я тебя очень люблю. Ты знаешь?» «Так уже лучше», — сказала Маргот. Потом она скривила ротик. «А почему ты сказал, если бы в этом был хоть малейший смысл? Ты не собираешься делать предложение? А почему?» «Потому что ты еще очень молода», — сказал, вдохнув Арчи. «Ты божественное дитя, и если я попрошу тебя выйти за меня замуж, это будет жестоко». Блестящие круглые глаза Маргот наполнились злыми слезами. «Мне 18 лет! Толпы людей к этому времени уже женаты! У нас в школе есть девочка, у которой сестра 6 раз была помолвлена до того, как ей исполнилось 18». Она заплакала. «Ужасно до безобразия! Ты испортил мне первое предложение! И только не думай, что я хочу, чтобы ты делал мне предложение! И не думай, что я скажу тебе «да!» И не думай, что ты мне хоть чуть-чуть нравишься! Потому что не нравишься!» «Послушай, дорогая, я думаю, что ты ужасный до безобразия!» — рыдала Маргот. Но вдруг она схватила его за руку. «Ты и правда сказал, что любишь меня?» «Я не должен был этого говорить». Маргот ущипнула его. «Терпеть не могу, когда ты так говоришь. Ты меня поцеловал. Ты сказал, что любишь меня. Это так? Ты сам знаешь. А потом вдруг все взял и испортил. Сказал, что я еще молода». Она гибким движением подвинулась к нему. «Арчи, дорогой, сделай мне предложение по всем правилам. Если ты будешь милой до безобразия, может быть, я скажу «да»?» Она оторвала от него взгляд и вскрикнула. Арчи оглянулся. Седой мужчина с суровыми чертами лица смотрел на них с дивана. На его лице застыло изумление. Арчи подскочил, словно подброшенный пружиной. На страницах всех газет Лондона были десятки фотографий этого человека. На них он хмурился или саркастически улыбался. Арчи узнал его, и шок был так велик, что он забыл обо всем на свете. И тут человек заговорил. В его речи слышался северный жужжащий акцент. «Здравствуйте, мистер Миллер. Должен представиться. Я Эдвард Стандинг».